Глава вторая. Вилами по воде. После московской сытии жизнь в столице показалась накладной. Деревянной ложкой Потемкин дохлебывал миску толокна с постным маслом, закусил горстью снитков и запил обед бутылкой щей, в которую еще с вечера бросил изюминку ради брожения приятного. На полковом плацу учение фронтовое продолжил. Гонял парня без жалости флигельман, ничего толком не объясняя, а лишь показывая. Сам повернется, и Потемкин за ним. Флигельман ногу задерет, задирай и ты ногу. Лейб-гвардии конный полк размещался на отшибе столицы, близ Смольной деревни. За него и виднелись мазанки убогой Охтинской слободки. От офицерской улицы, застроенной светлицами офицерскими, тянулись меж заборов ряды исп рейтерских. Посреди полка штабные палаты с цейхгаузом, гауптвахтою, церковью и госпиталем. Вдоль реки курились полковые кузницы, мокли под дождем помосты для ловли жирных невских лососей, портомойни и кладбище. Скука! Потемкин исходил все полки и коллегии в столице, дабы сыскать кого-либо из родственников. Но таковых, увы, не нашлось, а потому пришлось бедному парню секретаря Елгозина потревожить. «Мне бы, — сказал Потемкин, — повидать надобно командира полка его высокоблагородия премьер-майора Бергера. Жалование просить для себя хочу. А то ведь измаялся уж. Во как! С чего измаялся ты, Гефрейд Капрал?» Потемкин растолковал, что на экипировку истратясь, в полк явился с 30 рубликами, которые по ночам в штиблет прятал, а на днях проснулся, в штиблете корочка от хлеба лежит. Елгозин до Бергера не допустил. «Ежели ты, раззява московская, спать с открытыми глазами еще не обвыкся, так и ступай на довольствие рейтерское». «Да я уж давно из солдатского котла хлебаю. Вот и хлебай на здоровье. Неужто не слыхал, что в конном регименте даже ротмистры по 8 годков полушки не имели? Едино ради чести служат, и ты служи даром». Потемкин поселился в избах на берегу Невы, где ютились семейные служаки. Жили рейтеры с женами, бабками и детишками, при своих баньках и огородах бреднями артельно вычерпывали из Невы вкусную корюшку. Обычно солдаты из дворян платили солдатам из мужиков, чтобы те за них службу несли. Но Потемкин сам впрягся в службу. Тянул лямку без вдохновения, но исполнительно. Вскоре пошли слухи прискорбные. Мол, государыня Елизавета совсем плоха стала, у нее кровь носом идет, в театре перестала бывать, комедии не глядит и пляшет редко. Люди русские понимали, что стране нужны перемены. «Но лучше б перемен не было», — говорили пугливо. «Перемены тоже ведь бывают разные. Оттого нам, сирым, и страшно». Давненько не слыхали в Петербурге погребального звона. С Невского исчезли похоронные процессии. Елизавета указами исключила из жизни все, что могло напоминать ей о смерти. Купцы продолжали таскать ей наряды. Императрица сознанием дела рассуждала о туфлях и помадах, совершенно запустив государственные дела. Внутри страны множились беспорядки, росла постыдная нищета. Иван Шувалов в порыве откровения сказал канцлеру Михаиле Воронцову: «Мы в тупике. Повеления остаются без исполнения. Главные посты без уважения, а справедливость тоскует без защиты». Однажды на Невском большая толпа матросов окружила карету императрицы, требуя выдачи жалования. «Когда отдашь, матка?» — орали матросы. «Нам уже и мыльца купить не можно. В бане песком да глиною скоблимся». Елизавета, искренно прослезясь, отвечала в окошко. «Нечто вы, ребятки мои ненаглядные, зловредно думаете, что не дала бы вам, ежели б имела. Да не я вас, а вы меня как можно скорее пожалеете, бедную. Я ведь даже супы без гешпанских каперсов кушаю. Киски мои кой-денечек печенки не ели и воют». Матросы пропустили царицу, ехавшую на богомолье. «Ишь ты, заковыка какая!» — говорили они. «Ежели у нее и на кошек не хватает, так где уж тут на флот набраться?» Растрелли торопливо достраивал зимний дворец на Неве. Но Елизавета умирала еще в деревянном дворце, на Невском, тесном и неуютном, с тараканами и мышками, с клопами и кисками. Она медленно погружалась в глубокую меланхолию, лишь иногда допуская девочек-калмычек, развлекавших ее своими детскими играми, дравшихся перед ней подушками. Поглядев в зеркало, Елизавета разбивала его. «Во, жаба какая! Страх один! Господи! Да неужто это я? Ведь все Европы знают, какая я была красивая!» Французский посол Бретейль депешировал в Версаль. «Никогда еще женщина не примирялась труднее с потерей молодости и красоты. Ужины при дворе становятся короче и скучнее. Но вне стола императрица возбуждает в себе кровь сластями и крепкими ликерами». Летом 1761 года Елизавета приняла Растрелли, который для окончания Зимнего дворца просил у нее 380 тысяч рублей. «Да где взять-то?» — рассердилась она. Нужную сумму все-таки наскребли по казенным сусекам. Но тут случился пожар, истребивший на складах Петербурга колоссальные залежи пеньки и парусины для флота. Елизавета распорядилась все собранные деньги отдать погорельцам. «Видно, не судьба мне в новом доме пожить», —